Глава вторая. Желание должно быть осознанным. Желание – это дар Божий. Как сказал английский поэт Роберт Браунинг, это твой Бог, который дает, это я, который берет. Желание стоит за любым прогрессом. Оно подталкивает, побуждает вас к действию. Чтобы иметь здоровье, счастье, обрести подлинное место в жизни, изобилие и защищенность, нужно желание. Это находящийся внутри вас посланник бесконечного, который говорит: «Поднимайся выше, ты мне нужен». Итак, за любым прогрессом стоит желание. Это внутреннее побуждение принципа жизни. Благодаря ему вы убегаете с проезжей части, когда видите, что едет автобус. Вы делаете это, потому что у вас есть интуитивное желание сохранить себе жизнь. Фермеры сажают семена, повинуясь желанию получить пищу для себя и своих семей. Мы строим самолеты и космические корабли, подчиняясь желанию сократить время и преодолеть большее пространство, а также исследовать мир. Желание – это побуждение бесконечного, своего рода подсказка. Выполнив это желание, вы сделаете свою жизнь более наполненной и счастливой. Чем больше ожидаемая польза от использования желания, тем сильнее желание. Там, где не предполагается пользы, выгоды или какого-либо движения вперед, нет и желания, а значит, нет действия. Если в течение длительного времени вам не удается осознать свои желания относительно того, кем быть, что делать и что иметь, то результатом будет разочарование и чувство неудовлетворенности. Но вы здесь для того, чтобы выбрать счастье, спокойствие, процветание и все блага жизни. Ваше желание дает вам возможность сказать: «Это хорошо, следовательно, я это выбираю. А то плохое, поэтому я его отвергаю». Всякий выбор подразумевает, что вы что-то предпочитаете, а что-то отрицаете. Некоторые религиозные движения делают упор на подавление любых желаний или их полное отрицание. Но данная идея носит губительный, разрушительный характер. Если бы люди преуспели в этом, то они перестали бы различать добро и зло, так как ничто не имело бы силы, чтобы вызвать в них какое-либо желание. Ваше желание означает, что вы предпочитаете что-то одно в противовес другому. Там, где нет желания, нет и способности к выбору. Томас Тровард, автор многих учебников по ментальной и духовной науке 19-го столетия, много лет провел в Индии. Он рассказывал, что набожные до фанатизма индуисы, имея намерение подавить все желания, как плохие, так и хорошие, доводили себя до полного истощения и превращались в высохшие мумии, мало похожие на людей. Он отмечал, что угасание желания означает апатию, отсутствие каких бы то ни было чувств и действий, движущих принципов Вселенной. Желание – это созидательная сила, оно должно направляться по нужным каналам. Желание и его выполнение имеют место в вашем собственном разуме. Дурных желаний в подлинном смысле этого слова вообще нет. Вы можете неправильно истолковать или не в то русло направить желание, которое ключом бьет внутри вас. Например, если вы бедны, то ваше желание состоит в том, чтобы стать богатым. Если вы больны, то хотите быть здоровым. Здоровье будет вашим спасением. Если бы вас посадили в тюрьму, то вашим спасением стало бы освобождение. Если бы вы умирали от жажды в пустыне, то вашим спасением была бы вода. Осознание желания – вот ваше спасение. Вы можете желать любви, дружбы или найти свое подлинное место в жизни. Человек, который хочет богатства, может в силу невежества осуществить это желание или побуждение, убив банкира или ограбив магазин. Это и есть неверно направленное желание, и этот человек окажется в тюрьме. Вероятно, подавление желания считалось бы добрым делом, если бы его осуществление стоило нам потери чести или было совершено за счет других. Вот вам простой пример. Желание иметь материальное богатство похвально, если эти богатства заработаны или приобретены честно, служат вам на пользу, обеспечивают ваших детей, позволяют им получить образование и дают возможность вашей семье жить в достатке. Но если приобретение богатства становится для вас таким важным, что ни на что другое у вас не остается времени, вы пренебрегаете своей семьей, эксплуатируете других людей, короче, богатство становится узловым моментом вашего существования, то винить нужно не само желание, а извращенное толкование понятия изобилия. Но когда вы признаете, что внутри вас есть бесконечный интеллект, который создал Вселенную и все вокруг, он может осуществить все ваши желания, и вы преодолеете чувство внутреннего противодействия и разочарования. Ваше желание иметь пищу вполне законное и нормальное, но желание убить кого-то, чтобы получить кусок хлеба, порождает насилие, противоборство, чувство вины и саморазрушение. Внутри вас есть божественная сила, которая поднимет вас, выведет на широкий путь к счастью, здоровью, спокойствию духа и реализации ваших самых заветных желаний. Вероятно, большинство мужчин и женщин хотят получить прирост. Это внутреннее божественное побуждение, которое ищет полного выражения во всех сферах их жизни. Когда фермер бросает в землю семена, с любовью поливает их и удобряет, тогда Бог дает прирост, приумножая урожай в 100 или 1000 раз. Подобным же образом, то, что вы высаживаете в своем разуме в виде мыслей, чувств и воображений, многократно увеличивается. Прирост значит приумножение вашего добра, раскрытие вашей зарождающейся мысли или плана. Но если вы не предпринимаете никаких действий, то ясно, что не может быть и прироста. Вы не можете сделать это в одиночку, только Бог дает прирост. Мы высаживаем идеи и мысли. Мы выращиваем их с помощью наших молитв и веры в Бога, а результатом является урожай с приростом, наше вознаграждение. Применяя аналогию с посадкой растений, поливкой и получением урожая, прироста, мы используем один из самых основных, неизменных, надежных принципов Вселенной, которые всегда проходят испытания временем. Наш мир – это дикая местность или пустыня, которую можно превратить в прекрасный сад, пышный виноградник, в поле пшеницы, столь необходимой для питания. Богатая и удобренная почва должна быть возделана, чтобы на ней выросли прекрасные растения и вытеснили сорняки. Семя – это чудо Божье. Бросьте его в борозду, и оно пропадет. Но если вы будете его как следует поливать, оно умрет в своей первоначальной форме, пройдет процесс вынашивания в темноте почвы, а затем возродится в 100 или в 1000-кратном размере. Если бы мы выкопали и осмотрели семя, то не узнали бы его, настолько оно изменилось. Это и есть аккуратный, точный процесс работы разума. Это история и судьба наших мыслей и желаний о приросте. Какая-нибудь идея, мысль в сознательном разуме, повторяемая регулярно, привычно, если ей не противоречить, утверждая что-либо противоположное, высаживается, погружается в удобренную почву подсознательного разума. Эта идея умирает, вынашивается, развивается в глубинном разуме, увеличивается, приумножается в большей или меньшей степени и проявляется в реальной жизни. Это абсолютная аналогия. Степень увеличения соответствует частоте ментальной занятости и интенсивности эмоций и воображения. Данную формулу можно найти в трудах древних философов, в священных писаниях разных религий. Но если этот процесс так прост, вы можете задать вопрос, тогда почему у меня все вверх дном? Это разумный и древний как мир вопрос. То, что происходит в сердце и разуме, нельзя увидеть глазами и точно доподлинно описать. Например, все мы можем распознать любовь, когда она встречается на нашем пути, но мы не можем ее увидеть. Нельзя увидеть интеллект, можно увидеть лишь результаты его работы. Невидимы также радость, гнев, враждебность, ярость, мы можем созерцать лишь их последствия. Доброту, нежность, товарищество также нельзя увидеть. Истина может быть представлена только в виде сравнений, аналогий, аллегорий и метафор, самый древний способ из всех известных. Когда преподаватели пытаются рассказать студентам о строении атома, ни они сами, ни студенты не могут в действительности увидеть то, чему дано научное объяснение. Но преподаватели используют сравнение. Электроны совершают вихревые движения вокруг ядра, подобно тому, как планеты вращаются вокруг Солнца. И студенты начинают видеть свет там, где прежде была кромешная тьма. То же самое касается и закона прироста. Если семя, идею, мысль, соответственно, питать, медитировать относительно нее и молиться, то вы соберете урожай, получите вознаграждение. Созидательный источник отвечает на ваши убеждения, идеи и концепции. В мыслях регулярно благодарите за прирост, и вы увидите, что произойдет изменение, движение сердца, появятся новые идеи, контакты, благоприятные возможности, удивительно конструктивное использование воображения. Вы услышите в своем разуме, как кто-то из тех, кем вы восхищаетесь, поздравляет вас с удачей. Если вы недовольны, насаждайте новые идеи, дайте им время пустить корни, и они прорастут, разрастутся, расцветут. В противном случае вы будете подобны сеятелю, семена которого рассыпались по обочине дороги, и их склевали птицы. Высаживайте в своей восприимчивой душе эти жизнестойкие мысли и способности к формированию и восприятию идей. И ваш урожай приумножится. Размышляйте о любви, здоровье, изобилии, всех формах самовыражения и талантах, о которых вы, возможно, даже не подозревали. Все богатства духа, разума, включая и материальный достаток, могут принадлежать вам. С Богом же все возможно. То, что постигает ваш разум, потенциально существует в бесконечном присутствии. Бог дал вам все необходимое для жизни и все обильно для наслаждения. Высаживайте в саду своего разума семя, концепцию щедрого, старательного, руководящего, защищающего божества. И это семя будет питаться эмоцией, чувством, ожиданием признания. Оно будет вынашиваться в глубине вашего существа, расти и, в конце концов, проявится в реальности в многократно увеличенном виде, превосходящем ваши самые невероятные мечты и желания. Однажды на одну из моих лекций пришел человек, который разорился, лишился работы и находился в очень подавленном состоянии. Он выслушал мои рассуждения о силе подсознания и, придя домой, попробовал применить предложенные мною формулы. И хотя этот мужчина никогда раньше не слышал о работе разума, тут он сказал: «Это имеет смысл». Он составил список из трех желаний. Возможно, вы назвали бы их материальными, но они относились к его потребностям, и он имел на это право. Первым было такое – получить работу, так как без денег не было никакой возможности осуществить другие его желания. Вторым желанием было купить автомобиль. Разве то, что стоит у двери вашего дома, не духовная идея? Предположим, что все средства передвижения в мире были бы уничтожены вследствие какой-нибудь глобальной катастрофы. Инженер сделал бы новый чертеж, по которому изготовили бы еще больше автомобилей. Как вы думаете, откуда появился автомобиль? Из разума инженера. Каждая вещь, на которую вы смотрите, вышла из невидимого человеческого разума или невидимого разума бесконечного. Именно там находятся и богатство, и здоровье, и все остальное. Итак, тремя основными пунктами в списке желаний этого человека были: найти свое истинное место в жизни, то есть работу, получать доход и купить автомобиль. Он выбрал именно эти конкретные пункты, чтобы посмотреть, смогут ли его мысли реализоваться, является ли идея относительно той или иной вещи самой этой вещью. В своей лекции я подчеркнул, что идея – это реальность, стоящая за формой, так же, как идея книги, которую я пишу. Где она находится? Разве не в моем собственном разуме? Мужчина выработал определенную методику действий и сознательно придерживался ее в течение довольно длительного периода времени. Он знал, что нельзя научиться плавать после одной или двух попыток. О том, чтобы найти свое истинное место в жизни, он молился таким образом: «Я знаю, что бесконечный интеллект отвечает мне. Сейчас он открывает мне мои подлинные таланты, и я использую их. Я получаю прекрасный доход. У меня есть идея о моем истинном месте в жизни, и она проявляется в божественном разуме. Я следую по пути, который приходит в мой сознательный, рассудительный разум. Я не могу пропустить это, поскольку идея выражена ясно и понятно». Через две недели с начала этого эксперимента молодой человек устроился на работу в Сан-Франциско. Он поблагодарил божественное присутствие и выразил радость по поводу безотказности действия закона его собственного разума. Затем он перешел к своей следующей цели – покупке автомобиля. Однако у него не было денег на это. Он сказал мне: «Я знаю, у меня есть идея приобретения автомобиля. Она реальна, и я буду твердо верить в нее. Она должна проявиться в жизни». И случилось так, что он выиграл автомобиль в лотерею. Если бы у него были деньги, то я уверен, что он пошел бы и купил себе этот автомобиль. Но он выиграл его. Теперь этот мужчина знает, в чем состоит секрет подсознания. Если он ментально и эмоционально отождествляет себя с данной идеей, то подсознание должно реализовать ее. Следующей его просьбой была такая – иметь больше богатства. По утрам и вечерам во время своей молитвы молодой человек благодарил за божественные богатства, которые циркулируют в его жизни, утверждая, что его идея о достатке уже осуществилась. И вот, будучи в Сан-Франциско, он влюбился в одну богатую вдову, которая и финансировала его новый бизнес. Этот человек выбрал определенный метод действий, утверждая каждое из своих желаний как уже осуществившееся. Если вы молитесь по той же методике, что и молодой человек, и если в течение 2 недель нет никаких улучшений в вашей ситуации, откажитесь от этого метода и попробуйте какой-нибудь другой. Запомните, ответ всегда есть. Это так же верно, как и то, что утром взойдет солнце. Один молоденький парнишка, работающий на той радиостанции, где я веду передачу, рассказал мне, как он добился осуществления своего желания. Он стал утверждать, что его подсознательный разум откроет ему совершенный план, как попасть на ежегодный съезд той организации, членом которой он был. Он молился об этом, и вскоре ему открылся путь, и он был приглашен на этот съезд. Причем все расходы по этой поездке были оплачены организаторами съезда. Кроме того, в прошлом году юноша захотел посетить Европу, поэтому он стал утверждать, что бесконечный интеллект открывает ему совершенный план для этой поездки. И ему открылся путь осуществления этого желания, а родственники оплатили все его расходы. Он знает, как использовать глубинный разум. Тем не менее, у него все еще не было работы и ни цента в кармане. Но и в данном случае глубинный разум ответил на его запрос. Вам не нужно воровать. Вы обладаете уникальной способностью войти в находящуюся внутри вас сокровищницу божественных богатств. Утверждайте то, чего вы хотите. Почувствуйте реальность этого и радостное чувство обладания, и ваше желание осуществится. Когда молитесь, старайтесь быть непосредственными. Говорите просто и ясно, осознавая, что все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Прямо сейчас примите решение, что вы можете сделать то, что страстно желаете сделать, что вы можете быть тем, кем хотите. Ни один просвещенный человек не верит в то, что жестокая судьба обрекает нас на нищету, болезни, бедствия и страдания. В это верят дикари, живущие в джунглях. Все это чепуха и глупость. Некоторые люди считают, что желать чего-то – это плохо. Разве допустимо признаться в желании прожить лучшую жизнь? Разве правильно хотеть большего, двигаться вперед и процветать, когда в мире столько страданий? Это весьма разумные вопросы, на которые следует раз и навсегда найти правильные ответы, если мы хотим, чтобы в нашей жизни что-то изменилось к лучшему. В жесткой, угнетающей системе религиозных представлений некоторых групп, крайне пуританской направленности, есть глубоко и давно укоренившееся мнение, что иметь желание – это плохо. Если вы стали жертвой данной позиции, то самое время избавиться от нее. Снимите покров сомнений, посмотрите на великую щедрость окружающего мира. Божественное присутствие – это находящийся в вас принцип жизни, который всегда изыскивает способы, чтобы вас исцелить. Он направлен на то, чтобы восстановить ваше здоровье, осветить ваш путь. Никто и ничто не может держать вас в рамках посредственности или в бедственном положении, или отнять у вас здоровье. Никто и ничто, кроме ваших собственных мыслей и ложных убеждений. Выходите из темницы страха, нужды и одиночества. Перестаньте думать, что Бог – это старик с окладистой бородой, который сидит на небе. Бог – это бесконечное присутствие, бесконечная сила и бесконечный интеллект внутри вас, который способствует вашему пищеварению, оберегает во время сна и отвечает вам, когда вы говорите «Мне нужно проснуться в 2 часа ночи». Он будет вас точно в это время, разве не так? Осознайте, что бесконечное исцеляющее присутствие находится в вас. Оно может восстановить ваше здоровье. Это богохульство, ужасное невежество говорить, что Бог наказывает вас. А невежество – единственный грех во Вселенной. Всякое наказание, нищета и страдания являются последствиями людского невежества. Ваши разум и тело – одно целое. Если посмотреть на это с точки зрения психосоматической медицины, то становится ясно, что невозможно определить, где кончается тело и начинается разум. Сегодня исследователи открывают перед нами тайные, глубинные причины физических расстройств. Это ярость, тщетное желание, подозрительность и хроническое беспокойство. Глупо винить бесконечную сущность в бедах, которые мы навлекаем на себя собственным неправильным образом мышления и неверным использованием закона жизни. Если вы будете неправильно использовать принцип электричества, то попадете в беду, не так ли? Человек может использовать воду злонамеренно, например, утопить в ней ребенка. Но сама по себе вода не является злом. Вы можете сделать электрическую мину и взорвать людей, но само по себе электричество – это не зло. На электрической плите вы можете приготовить яичницу. Весь вопрос в том, как вы используете это. Принципы жизни не являются злом. Все зависит от того, как вы их применяете, каковы ваши побуждения. Вы можете использовать силу своего подсознания негативно или конструктивно. Одна молодая женщина сказала мне, что все, чего она желает, это мудрости. Это естественное желание каждого человека. Но разница заключается в используемой нами терминологии. Если вы хотите мудрости, то выражайте себя во всей полноте здесь и сейчас. Автомобиль – это духовная идея, воплотившаяся в вещь, которая стоит у двери вашего дома. Бутерброд с ветчиной в тот момент, когда вы испытываете голод, является ответом на вашу молитву и тоже представляет собой духовную идею. Если вы хорошо поете на театральной сцене, то ваше пение в такой же степени относится к области духовного, как и пение религиозных гимнов в церковном хоре. Рабочий, занимающийся починкой крыши вашего дома, выполняет не менее духовную работу, чем священник, пастырь, мулла или раввин, который читает текст из Библии или Корана. Осознайте, что душа и тело едины. Перестаньте смотреть только на материальные вещи, находящиеся перед вами. Перестаньте отделять Дух Божий от плоти и крови этого мира. Они суть одно. Кто-то спросил Эйнштейна, что такое материя, и он ответил, это энергия, уменьшенная до точки видимости. А древние индусы, которые жили 10 тысяч лет назад, говорили, материя – это низшая степень духа, а дух – это наивысшая степень материи. Каждый физический акт не имеет значения, насколько важным вы его считаете. Это дух живой внутри вас, принявший материальную форму. Вы нисколько не умаляете своего достоинства и не унижаете себя тем, что моете грязные полы или чистите конюшню. Но если вы осуждаете все в этом мире, то тем самым принижаете себя и умаляете свое достоинство. Хорошее и плохое находится в ваших собственных мыслях, и вы окрашиваете все во Вселенной в те цвета, которыми окрашены ваши мысли и чувства. Не критикуйте, не осуждайте и не презирайте свое тело и мир, в котором живете. Ваше тело – это храм Бога живого. Прославляйте Бога в своем теле. Наш мир – это танец Бога, песнь Бога. Один из моих коллег, доктор Кеннеди Шульц, президент компании Religious Science International, писал, «Идеи бывают великими, когда они поддерживают жизнеутверждающие концепции как универсально приемлемые, допустимые и желательные. Они касаются таких понятий, как свобода, универсальный мир и безусловная любовь. Данные идеи способствуют обновлению жизни всех и каждого. Они дали возможность появиться роду человеческому, позволили людям с течением веков жить все лучше и лучше. В каждом поколении рождались отдельные личности, которые заново вводили и по-новому исповедовали эти идеи, чтобы способствовать, хотя и очень медленно, прогрессу человечества, несмотря на невежество и жестокость, свирепствовавшие во все века подобно чуме. Некоторые из этих личностей стали лидерами и вдохновителями не только в то время, когда они жили, но и для последующих поколений, вплоть до нашего времени. Это Моисей, Кришна, Будда и Иисус. Они учили нас, указывая правильный путь. То, что они знали, было сосредоточено не на их собственных способностях, а на высшей силе, которая отвечает на наши просьбы. «Ты всегда со мною, и все мое твое». Эти люди жили в разное время и в разных странах. Только этим они отличались друг от друга. А мысль есть средство, благодаря которому мы живем, и при помощи которого связаны с внешним миром и друг с другом. Посредством мысли мы учимся ценить жизнь и других людей. И великая цель жизни состоит в том, чтобы жить, выполняя все ее желания. Давайте сейчас проведем медитацию. В центре вашего существа царит мир. Это мир Бога. В тишине и покое вы чувствуете силу, радость и любовь Его святого присутствия. Осознайте, что бесконечный интеллект ведет и направляет вас на всех путях ваших. Это светильник ноге моей и свет стезе моей. Садитесь на белую лошадь, которая есть Дух Божий, несущийся по водам вашего разума. Отвлекитесь от проблемы и начинайте созерцать реальность исполненного желания. Посмотрите на него, как на уже свершившийся факт. Порадуйтесь этому. Всегда идите до конца, а когда вы увидите конечный результат, отыщутся средства для его реализации. Вкратце. Желание – это побуждение бесконечного, своего рода подсказка. Выполнив это желание, вы сделаете свою жизнь более наполненной и счастливой. Чем больше ожидаемая польза от исполнения желания, тем сильнее желание. Там, где не предполагается пользы, выгоды, прибыли или какого-либо движения вперед, нет и желания, а значит, нет действия. Желание – это созидательная сила. Оно должно быть направлено мудро и в нужное русло. Желание и его исполнение имеют место в вашем собственном разуме. Ментально и эмоционально отождествляете себя с данной идеей, и тогда подсознание реализует ее. Выйдите из темницы страха, нужды и одиночества. Перестаньте думать, что Бог – это старик с окладистой бородой, который сидит на небе. Бог – это бесконечное присутствие, бесконечная сила и бесконечный интеллект внутри вас. Осознайте, что бесконечное исцеляющее присутствие находится в вас и может восстановить ваше здоровье. Это богохульство и невежество говорит, что Бог наказывает вас, а невежество – единственный грех во Вселенной. Всякое наказание, нищета и страдания являются последствиями людского невежества. Ваш разум и тело – одно целое. Осознайте, что бесконечный интеллект ведет и направляет вас на всех путях ваших. Отвлекитесь от своей проблемы и начните созерцать реальность исполненного желания. Посмотрите на это как на свершившийся факт. Порадуйтесь, всегда идите до конца, а когда увидите конечный результат, отыщутся средства для его реализации.